12 июля, 18 часов 13 минут. Запись для шоу Билла О'Рейли велась в той же студии, где они записывали беседы для разных историй и 20 на 20. Когда Риклс с Кэллоуэем вышли в теплый задымленный вечер, их поджидала Айша Лантернглаз. Она преградила им путь до того, как они дошли до припаркованного рядом пикапа Риклза. «Приветствую вас», — произнесла журналистка. «Не уделите ли 10 минут для вашей местной газеты? Или мне надо телешоу вести, чтобы вы со мной побеседовали?» Она усмехнулась, показывая очень белые зубы. Насмехалась над ними вполне, в общем-то, по-свойски. Была она опрятно и к лицу одета. Голубые джинсы, черный топ без рукавка, сандалии на ремешках. Дочку с собой прихватила, что, по мнению Кэллоуэя, было дешевым трюком. Девочка сидела на капоте пассата, что как рухлядь не имел себе равных в мире. На дочке ее была вязаная крючком шапочка с кошачьей мордочкой и торчащими по бокам серыми кошачьими ушами. Малышка не обращала на взрослых внимания, листала странички книжки с картинками. Джей Риклс заулыбался. Морщинки на его покрытом рубцами лице углубились. Он подтянул ремень. «Айша, я получил ваше голосовое сообщение. Связаться с вами значится среди моих первостепенных дел вот уже 3 дня». «Хотите, свяжитесь с моим секретарем. Посмотрим, может, удастся отыскать в распорядке местечко и для вас». «Это здорово», — сказала журналистка. «Если вы уделите мне 10 минут прямо сейчас, а потом через пару дней мы сможем устроить более продолжительную беседу, это будет просто идеально». Риклс взглянул на Кэллоуэя. «Лучше уделить ей 10 минут. Боюсь, если я попытаюсь залезть в машину, она меня потащит обратно». Кэллоуэй никак не мог заставить себя смотреть журналистке прямо в лицо. Внутри у него кипело, болело и горело огнем. Утром он первым делом наслушался про ее статью, где его военная служба была разнесена в хлам. В утренних новостных передачах ее пережевывали на все корки. «Появились новые подробности о Рэнди Кэллоуэе, герое стрельбы в чудо-водопадах на прошлой неделе», объявил мальчишка-ведущий, который выглядел так, что ему у продуктовых лавок побираться бы, а не по телеку языком трепать. «Сент-Пасенти Дайджест сегодня сообщает, что мистер Кэллоуэй был выдворен из вооруженных сил США в 2003-м после неоднократных обвинений в применении чрезмерного насилия во время его службы в военной полиции. Активисты контроля за оружием уже ухватились за эту заметку, чтобы заявить, что Кэллоуэй усугубил ситуацию, войдя с заряженным...» Позже Кэллоуэй обнаружил памятный экземпляр дайджеста в зеленой комнате студии и сам прочел статью. В ней не было ничего нового до самой последней пары абзацев, где его представляли каким-то палачом-мучителем из занюханного третьего мира, а не солдатом. Заметку сопровождала фотография Айши Лантернглаз размером с почтовую марку, на которой она улыбалась в точности, как и сейчас. Первое, о чем он подумал, Джордж обо всем этом услышит. Пару дней назад Холли прислала смс-ку, сообщила, что Джордж теперь никогда не пропускает местные новости, смотрит утреннюю передачу перед школой, а вечернюю во время ужина, чтобы послушать, что еще будет сказано о его отце. Теперь Джордж услышит, что из армии его поперли, потому как он не умеет себя сдерживать. Джордж услышит, что его отец не годится для того, чтобы служить своей стране. Во время записи с Биллом О'Рейли Кэллоуэй только и делал, что изо всех сил старался сохранять выдержку. Стоянка перед студией представляла собой широкий простор навехонького асфальта, размякшего от жары за целый день. Солнце еще не зашло, но его было невозможно разглядеть. Горизонт закрывали охристые грозовые тучи дыма. Лантернглаз держала свой телефон, чтобы записать их разговор, тыча им в него словно ножом. «Мистер Кэллоуэй, почти неделя прошла со стрельбы. Думаю, большинству наших читателей хотелось бы знать, как вы живете». «Просто отлично. Никаких страшных снов. Готов вернуться на работу». «Когда, по-вашему, это могло бы произойти?» «Центр открывается завтра. Я буду там, у меня первая смена». «Это преданность делу». «Это называется служебной этикой», — уточнил он. «Скажите, была ли у вас возможность побеседовать с семьями погибших? Встречались ли вы с мистером Хасваром, мужем Ясмин? Или с родителями Боба Лутца?» «Зачем мне это было делать? Только чтобы сказать, что я сожалею, что не спас людей, которых они любили?» Слова его были слегка колкими. Джей Риклс потрепал его по плечу. «Еще будет время с ними встретиться, наверняка. Может, после того, как у них появится возможность, и раны начнут рубцеваться, и после того, как у мистера Кэллоуэя будет возможность прийти в себя». Кэллоуэю показалось, что было нечто предостерегающее в том, как Риклс потрепал его, словно пса. «Вот недоумок!» Он дернул плечом, чтобы Риклс перестал его оглаживать. «Я уверена, что после всего, что вам выпало, источником силы для вас стала ваша собственная семья», — сказала Лантернглаз. «У вас ведь сын, да?» «Да». «И он живет с матерью? Где это? Хотелось бы немного побольше узнать о положении в вашей семье. Вы, полагаю, врозь живете? Разводитесь? Я проверяла окружные сведения». «В самом деле? Выискиваете немного грязи? Кто просил вас вникать в то, что мы живем врозь?» Маленькая девочка на капоте машины подняла подбородок и уставилась на них. Ее внимание привлек повышенный голос Кэллоуэя. «Никто. Мы всегда беседуем с членами семьи после чего-то вроде этого». «Только не в этот раз. Держитесь подальше от моей жены и сына». «Мам!» — позвала сидевшая на пассате девочка недовольным и тревожным голоском. Лантернглаз метнула взгляд назад на дочь и махнула рукой. «Еще минутку, Дороти!» Она вновь повернулась к Кэллоуэю и тихо сказала, улыбаясь как-то загадочно. «Послушайте, мы тут все свои. Давайте не будем огорчать мою малышку крикливой перебранкой». «Вас трогало, что вы могли бы огорчить моего малыша, когда нынче утром опоганили в своей статье мою службу в армии? Эта мысль хотя бы приходила вам в голову?» Риклс не улыбался. Он опять потрепал Кэллоуэя по плечу и сказал: «Хватит, хватит, достаточно. Рэнди много натерпелся. Айша, я вас попрошу проявить хоть сколько-то уважения и обходиться с ним по-хорошему». Кивнув, Айша отступила на шаг. Она больше не улыбалась. «Окей, извините. Я понимаю, неделя эта была изматывающей. Джей, устройте, чтобы мне позвонили из вашей конторы. Мы договоримся о беседе о том, чем ответила полиция». «Будет сделано», — пообещал Риклс. Он уже держал Кэллоуэя за руку, ухватив ее повыше локтя, и принялся направлять его к машине. «Ой, постойте!» — воскликнула Лантернглаз. «Еще одно, пока вы здесь. Служба охраны торгового центра «Чудо-водопады» не снабжается оружием. Был ли имевшийся у вас пистолет вашим личным оружием?» Ловушку в ее словах он распознал сразу, едва их услышал. Понял, что ей нужно, чтобы он во всеуслышание признал, что владеет стрелковым оружием вопреки судебному запрету. «А вам бы не понравилось, если б так оно и было?» Желудок у него будто скрутило. Выезжая со стоянки, они миновали Лантернглаз, сидевшую на капоте своего пассата, гладящую дочь по спине и следившую взглядом за пикапом. Глаза сужены. Рассуждала. Риклс рванул вперед так, что из-под задних шин щебень полетел, и повел машину в разгон на север до шоссе, а по нему в Сент-Пасенте. «Какого черта ты влез во все это, партнер?» — выпалил Риклс. Впервые за все это время голос его звучал резко и немного сердито. «Мой малец смотрит новости утром, днем и вечером, чтобы услышать последние сообщения о своем папаше. Она представила дело так, будто я убрался из армии с позором, и сын это услышит». «Еще ему предстоит услышать, что тебя через пару дней сделают помощником шерифа. Лантернглаз — ничтожная репортеришка из ничтожной местной газетки. Большую часть ею написанного помещают между рекламными и свадебными объявлениями. Но если подпускать много дыма, она решит, что есть и огонь». Они въехали в густое плотное облако. Дым разъедал Кэллоуэю глаза. Они проехали еще с полмили, и Риклс спросил: «Есть что-то, что мне следовало бы знать про пистолет?» «Да», — протянул Кэллоуэй. «Если бы его у меня не было, людей погибло бы куда больше». Риклс не отозвался. Целую минуту они ехали в неловком молчании, потом другую, и, наконец, Риклс, буркнув себе под нос какое-то неразборчивое ругательство, включил радио. Весь обратный путь они слушали новости по радио, не обмолвившись друг с другом ни словом. Взрывы бомб в Ираке, санкции против Ирана и плохие вести для пожарных, старавшихся утихомирить пожарище вокала. Ветер менялся на восточный. При ожидавшихся умеренных порывах пожар теперь угрожал жилым и хозяйственным строениям на западной окраине Сент-Пасенте. «Больше об этом, — пообещал ведущий, — мы расскажем по мере развития событий».